Сказанное с достаточной ясностью говорит об опасном положении как всей планеты, так и каждого человека в отдельности. Необходимо это осознать. Необходимо определить свое отношение и принадлежность к одному из этих огромных лагерей боящихся сил, и тот, кто признает себя воином света, должен изучить сноровку и приемы своих врагов. Осознание врага и изучение способов его действий есть первый шаг к одолению врага. Учение говорит, цитата, «Планета совершает круг, который приводит все к завершению. Приходит время, когда каждое начало должно выявить весь свой потенциал. Эти круги рассматриваются в истории как падение или расцвет. Но нужно принять эти ритмы именно как торжество света или тьмы. Настало время, когда планета приближается к такому кругу завершения, и лишь самое насыщенное напряжение потенциала даст победу. Круг завершения пробуждает все энергии, ибо в окончательной битве будут принимать участие все силы света и тьмы, от самого высшего и до отбросов. Чуткие духи знают, почему проявляется столько высшего, наряду с преступным и костным. В бою перед кругом завершения будут состязания всех пространственных, земных и надземных сил. На пути к миру огненному сотрудники должны помнить веление космоса. Мир огненный, часть 3, параграф 350. Итак, все силы, как земные, так и надземные, как светлые, так и темные, будут принимать и уже принимают участие в Армагеддоне, в этой великой битве света с тьмою. От самого высшего до отбросов как земного, так и надземного мира. Сознаем мы это или не сознаем, это, сути дела, не меняет. Наше участие в этой великой битве предрешено космическими законами и предсказано учителями человечества тысячелетия тому назад. Как бы ни казалось ничтожным наше участие в жизни нашей планеты, но каждый наш шаг, каждый поступок, каждая мысль льют воду на мельницу или сил светлых или темных, и способствует или победе света, или тьмы. Поэтому так важно узнать все подходы или уловки темных, чтобы не попасть в расставляемые ими сети. Цитата. Силы тьмы наступают различными способами, утверждаясь в слоях, которые находятся ближе к свету. В тонких сферах эта близость, конечно, невозможна, но в земных слоях, где настолько сгущена атмосфера зараженными газами, конечно, силы тьмы стараются приблизиться к свету. Импульс разрушения устремляет силы тьмы к тем светочам истины. Не так страшны враги, поднявшие меч, как те, проникающие под личиною света. Есть сознательные и бессознательные орудия тьмы. Бессознательные на первых порах будут творить как бы в унисон с творимым добром, и эти носители зла заражают каждое чистое начинание. Но сознательные служители зла придут в храм с вашей молитвой, и горе не распознавшим. Для них уготованы темные тенета. Негоже пустить святая святых преступников духа. Джинны могут помочь на земном плане и даже помочь строить храм, но духовный план им недоступен. Так на путях к миру огненному запомним о служителях тьмы, которые стараются проникнуть в святая святых. Мир огненный, часть 3, параграф 165. Постараемся в кратких словах рассмотреть те способы и приемы, которыми враги человечества, борясь за свое существование, завлекают в свои сети незнающих людей и тем готовят им ту участь, которая суждена им самим. Главным фактором воздействия темных сил на человечество является сила мысли. Один из главнейших космических законов, закон свободной воли, воспрещает насиловать волю другого существа, и в то время как силы света строго соблюдают этот закон, силы тьмы в самом широком размере нарушают его для порабощения человека. Мысль – величайший и могущественнейший творческий фактор мироздания, силами тьмы превращается в фактор разрушительный. Силы света, посылая необходимые для эволюции человечества мысли, не направляют их по адресу какой-нибудь определенной личности, но наполняют ими пространство вообще, как сказано, цементируют ими пространство. Всякий человек воспринимает из посланных силами света лишь такие мысли, которые соответствуют его собственному мышлению. Таким образом, закон свободной воли здесь не нарушается. Всякий воспринимает такие мысли, до которых он развился, ибо подобное привлекается подобным.